Если бы Мазарини даже золотыми цепями приковал меня к себе, то и тогда мое сердце не будет в его власти. Он обнял ее в сильнейшем волнении. Но я должен попросить у вас одну вещь. Это маленький медальон с моим портретом. Я, он покраснел, обещал его одному приятелю в Париже. Приятелю или приятельнице, монсеньор, это единственный ваш подарок, который я бы не отдала при расставании. Конечно, приятелю. Зачем вам этот портрет? Ведь вы постоянно будете иметь перед собой оригинал. Да к тому же я обещаю вам в самом непродолжительном времени другой, хотя должен был для этого выписать самого Лебрена из Парижа. Позвольте мне самому взять его. Он распутал, смеясь на шейке красавицы, золотую цепочку и снял с ее груди покрытый бриллиантами портрет, который поспешно спрятал. Нарядитесь же получше, моя милая. Я за обедом хочу вас представить своим гостям. Вы сделали мне сюрприз, вызвав сюда труппу Бежар, это прекрасно. Пускай они дают свои представления, пока не надоедят нам. Но я велел перевести их в город. Им невозможно оставаться здесь, не стесняя наших гостей. Как прикажете, дорогой принц, но в таком случае нужно заплатить за их стол и квартиру, потому что без этого условия они сюда не приехали бы. Все, моя дорогая, хорошо, что бы вы ни сделали. Вы должны быть полной госпожой в моем доме. Вот еще что. Я взял двух мальчиков себе в пажи, двух братьев, Лорена и Марсана. Революция похитила у них отца, им нужно дать приличное воспитание. Амбат будет их учить, вы же возьмите младшего Марсана себе в пажи. Он еще ребенок и довольно ограниченный, его нескромности опасаться нечего. О, позовите его сейчас сюда, я хочу доказать, как ценю ваши подарки. Сию минуту, еще слово к вам, аббат. Сожалею, что оно будет так строго. Вы служитель церкви, и потому с вашей стороны неблагодарность, неверность и измена преступнее, чем со стороны кого-либо другого. Будьте откровенны со мной, никто, кроме мадам, вас не услышит, и я прощу вас, хотя, конечно, уже не потерплю вашего присутствия в моем доме. Что угодно вашему высочеству. Вы знаете, что моя секретная переписка была украдена необъяснимым образом. Кардинал показал мне эти самые бумаги после свадьбы у себя в кабинете и сжег их. Бумаги, кардинал? Даниэль побледнел. И вы, клятва преступник, вы отдали их Мазарини, сознайтесь. Аббат стоял со сложенными руками, бледный и неподвижный. Нет, это невозможно, принц, воскликнула госпожа Кальвимон. Я ручаюсь, что он не способен на такую низость. Даниэль оправился. Ваше высочество, я не знаю, каким образом бумаги оказались у эминенции. Так ли? Поклянетесь ли вы в правдивости ваших слов? Клянусь, принц. В таком случае простите мне мое подозрение. Пойдемте со мной и приведите сюда Марсана. До свидания, милая Флоранс. Я сам поведу вас к столу. Он поцеловал ее руку, вошел в свой кабинет, дверь которого уже не затворял, и передал Марсана священнику. Когда аббат и Флоранс остались вдвоем, оба вздохнули с облегчением. «Ну, Даниэльчик, не крепче ли он теперь у меня в руках, чем прежде? Падаю ниц перед вашим умом и находчивостью. Теперь ничто на свете не поколеблет слепой привязанности ко мне Конти». Принц в задумчивости вошел в свой рабочий кабинет, где дожидались Гурвиль и Фаврас.